Глава 9. Новые договоренности. План в моей голове начал обретать более четкие формы. По крайней мере, я теперь понимал, какие действия необходимы для того, чтобы провернуть задуманное. Конкретно на данном этапе все упиралось в доброго Джо. Если этот тип подпишется покупать ворованный алкоголь, то половина дела, считай, сделана. Далее останется чисто технически продумать само ограбление. Уж с этим я как-нибудь справлюсь. Однако меня беспокоили несколько моментов. Первый — агент Слоун. После нашего короткого, но крайне насыщенного диалога он исчез. Не совсем, конечно. Не было такого, чтобы этот придурок внезапно испарился в воздухе. Хотя лично я совсем не против подобного развития событий. Однако ездить за нами с Патриком, как привязанный, он перестал. При этом меня упорно не покидало ощущение чужого присутствия. Вот прямо на уровне паранойи, честное слово. Постоянно казалось, что кто-то смотрит в спину. Второй момент — Лаки Лучана. С момента той стычки с ирландцами у Дельмоника прошло около недели. Больше ничего такого не происходило. Мы с Патриком спокойненько отвозили товар, и никто не пытался нам помешать или убить нас. Даже странно как-то. Неужели этот итальяшка с прической, будто его корова лизнула языком, отказался от своих планов по устранению меня? А я, чем дольше думал о встрече с людьми Хиггинса, тем больше склонялся к тому, что мои подозрения верны. Рики получил приказ от Лучана. А вот получал ли приказы сам Лучана — вопрос. Или он действовал самостоятельно? Например, на всякий случай решил обезопасить себя. Вдруг племянник Винченцо Скализе все же надумает отомстить за дядю. В общем, я решил поговорить с Фредом. Пожалуй, только он мог подсказать мне, чего ждать от всех этих товарищей. Я выбрал подходящий момент, когда мы с Патриком в очередной раз вернулись домой, и мой ирландский друг решил заняться подготовкой к встрече с Рози. Она, эта встреча, должна была состояться как раз завтра. Рики вдруг выделил нам выходной день, и Патрик вознамерился провести его со своей девушкой. Правда, когда он использовал словосочетание «моя девушка», Фредо тихо хмыкал себя под нос и еле заметно кривился. По-моему, старик не отличался демократическими взглядами на отношения мужчин и женщин. Он явно не считал Рози подходящей кандидатурой для романтических встреч. Патрик принялся мерить те вещи, которые у нас имелись, включая несколько шмоток из сундука Фреда. Так как костюмы, заказанные у сеньора Николы, еще не были готовы, приходилось работать с тем, что есть. Кстати, вопрос с сыном Фреда меня тоже интересовал. Вернее, не так. Мне было любопытно, куда делась семья рыбака. Она ведь у него, получается, была. Если имелся сын, то и жена тоже должна существовать. Но теперь их нет. А живет Фреда в Соединенных Штатах где-то с 1910 года. По крайней мере, именно так обмолвился Маранцана, когда узнал, кем является рыбак. На каком этапе они исчезли? До переезда в Америку или после? А главное, куда? Я подошел к старику, сидевшему за грубым деревянным столом, и пристроился рядом. Молча. Просто сидел, наблюдал, как ловко он орудует ножом, снимая чешую с рыбы. Похоже, сегодня у нас на ужин будет что-то вкусненькое. Фредо выглядел сильно уставшим. Дела в лавке продолжали идти в гору, и ему приходилось много работать. Однако данный факт его, по-моему, совсем не радовал. Я бы сказал, что старик вообще занимается рыбной ловлей вовсе не ради денег. Для него это был способ отвлекаться от всяких мыслей и чувствовать себя живым. Молчали мы недолго, буквально минут пять. Наконец Фредо тяжело вздохнул, отложил в сторону нож, поднял голову, оторвавшись от своего дела, и посмотрел прямо на меня. «Ну и о чем эта тишина, Джонни? Сидишь напряженный, мысли гоняешь, того и гляди, пар из ушей пойдет. Говори, что накопилось». Я мысленно усмехнулся. «Старый чертяка. Вот уж действительно опыт не пропьешь, ну, вернее, не забудешь». Сразу понял, что я не просто так подсел к нему поближе. «За нами следят, Фредо», — сходу начал я. «Около недели назад возле склада отирался агент Слоун. Он попробовал надавить на меня, опять начал козырять тем убитым фараоном. Но я велел ему идти к черту, потому что доказать, будто копа убили мы с Патриком, не получится. Стрелял Фрэнки, и это вполне можно проверить». «И что он тебе ответил?» «Ничего такого, но с того дня я его ни разу не видел». Фредо отвел взгляд и уставился в угол комнаты. Старик явно о чем-то думал. «Не похоже на Слоуна. Если он выделил тебе определенную роль в своих планах, то никогда от этого не откажется». «Ага, и я о чем. Но, честно говоря, думаю, что следит не только Слоун. В тот же день произошла стычка с людьми Хиггинса возле Дельмоника. И это не было случайностью. Их, грубо говоря, натравили на нас. Они знали маршрут, время. Рикки подставил, уверен». Старик снова взял нож в руку и со стервенением принялся потрошить рыбину в старое жестяное ведро. «Рикки — солдат. Вернее, по факту он капо, но я сейчас говорю про его образ мышления», — категорично заявил Фредо. «Солдаты не думают, они выполняют приказы. Вопрос — чьи?» «Лучано ненавидит тебя из-за Винченцо. Ненавидит и боится. Потому что приди тебе в голову мысль грохнуть этого скользкого ублюдка, никто ничего не скажет против. Месть за смерть родного человека святое, праведное дело. Но стал бы Лаки действовать так топорно, не думаю. На самом деле он чертовски умный, сукин сын. Он бы и Винченцо не убивал так, как пришлось убить. Он бы подстроил ситуацию, в которой твой дядя получил бы пулю от тех же ирландцев. Но вот такая громкая показательная смерть нужна была Джо Боссу. Массери видел угрозу в Винни. Слишком быстро рос авторитет твоего дяди. Чтоб ты понимал, многие начали вслух говорить о том, что у Винченцо Скализо имеются все задатки настоящего дона. И что, возглавь он семью, все стало бы гораздо лучше. Поэтому Винченцо должен был не просто умереть. Он должен был умереть как предатель, чтоб его перестали уважать и начали презирать. Но никто особо во всю эту историю не поверил. Теперь появился ты. И смотри, какая ситуация. Массери не может убить тебя. Для любого дона важна его честь, его слово. Он принял тебя в семью, тем самым дал защиту и гарантировал спокойную жизнь. Если ты умрешь, то, выходит, слово Массери не стоит ни гроша. Кто захочет иметь с ним дела? Никто. Тем более Джо и без того считает жестоким, но глупым ублюдком. Чего уж там скрывать. Поэтому так скажем Джонни. Рикки действовал не по своему желанию, это факт. А приказ он получил от Массери. Пусть не напрямую, скорее всего, через Лучана. Однако Уверен, Джо заинтересован в твоей смерти больше, чем Лаки. Народ уже судачит вовсю о появлении племянника Винченцо Скализы. Молодой, принципиальный, серьезный. Я своими ушами слышал разговор двух капитанов о том, что семья нуждается в новой крови из старой Сицилии. Ясно. А Слоун, спросил я, от этого сукиного сына чего можно ждать? Фредо снова отложил нож, вытер руки тряпкой. Слоун — шакал. Он будет ходить за тобой по пятам, ждать, когда ты оступишься или когда тебя сдадут по приказу Массерии. Такое тоже возможно. Тем более у Слоуна достаточно тесные связи с Лучано. Тогда Слоун сядет за свой стол, аккуратно заполнит бумаги и получит повышение. Он не играет ни за мафию, ни за закон. Слоун играет за Слоуна и с радостью сольет всех, чтобы выслужиться. С ним нужно быть осторожнее, чем с вооруженным дураком. Дурак предсказуем, а Слоун... Только дьявол знает, что в башке у этого бастарда. Это я понимаю, да. Но никак не вкурю. Зачем вообще я понадобился Слоуну? Серьезно? Фредо посмотрел на меня так, будто я сказал несусветную глупость. Это же все как на ладони видно. Ты тот, через кого Слоун может навести шороху в семье Массерии. Ты заинтересован в мести. Мы, сицилийцы, тем и отличаемся от остальных. Мы никогда никого не прощаем. Месть — это блюдо, которое подают холодным. Любой сицилиец может ждать. Год, два, десять, если надо. Но потом он все равно выберет подходящий момент, чтоб ударить. Для Слоуна сейчас приоритетом стоит Фрэнки Йель. Но что Слоун будет делать, когда захапает этого сумасшедшего бестия? Йель мешает всем, но без Йеля все начнут мешать Слоуну. Так что, думаю, следующей его целью станет Массерия. Тем более, у меня есть подозрение, что Лучано больше не устраивает роль второй скрипки. Фредо высказался и замолчал. Несколько минут мы сидели в тишине, которую нарушали только активная возня Патрика возле кровати. А потом я все же не выдержал. «Черт, Фредо, откуда ты все это знаешь? Живешь как затворник, ловишь свою рыбу, никуда не лезешь. Но при этом ты не просто знаком с такими, как Салли Рыба, как Луиджи, тот на пирсе. Ты обладаешь информацией относительно всех гангстеров этого города. Как?» «Потому что всем этим гангстерам могу быть интересен я», — пожал плечами старик. «Фредерико Бонасера знает слишком много. Я же говорил тебе, да и врагов у меня на Сицилии осталось с избытком. Поэтому я слежу за всем, что происходит. Я должен быть на шаг впереди». Казалось бы, ответ старика был вполне логичен, но что-то он все равно не договаривал. «Подожди. Месть подают холодный. Ты?» Я несколько раз моргнул, бестолково таращи глаза, открыл рот, собираясь произнести вслух мысль, которая внезапно появилась в моей голове, потом закрыл его обратно. «Да», — Фредо, усмехнувшись, кивнул, — «некоторые вещи лучше не говорить. Лучше держать их в башке. Или вообще забыть». Старик поднялся с табуретки и направился к умывальнику, чтобы отмыть от рыбьей чешуи руки. Я смотрел на его сгорбленную спину молча, не решаясь продолжить разговор, хотя что там говорить, о чем? По сути, он только что подтвердил мою догадку. А догадка выглядела следующим образом. Фреда не просто хочет быть в курсе всех дел, он ждет. Ждет удобного момента или удобной ситуации, связанной с кем-то из мафиози. Старик просто вынашивает месть. Вот в чем суть. Он знает о здешних гангстерах каждую мелочь, каждую деталь, вплоть до тайных входов в их клубы. Он много лет готовит это блюдо, которое достанется тому, кто каким-то образом перешел Фреда дорогу. По моей вине рыбаку пришлось засветиться. Мог ли он этого не делать? Конечно. Видимо, Фреда и правда слишком хорошо относился к дядюшке Винни, раз решил рискнуть своими планами. Отказался ли он от них из-за того, что теперь его личность крайне популярна среди местных? Уверен, нет. В общем, разговор со стариком вышел у меня гораздо продуктивнее, чем я рассчитывал. Стало понятно, ни Слоун, ни Массери со своим Лучано от меня не отцепятся. Но я задумался об одной забавной штуке. Лучано и правда рассматривает вариант, в котором он сольет Массерию. Иначе этот тип не встречался бы с Маранцано. По большому счету, лично я Лаки не особо нужен. Только возможная месть с моей стороны напрягает его. А вот Массерия... Посмотрим, что и как будет дальше. На следующее утро мы с Патриком устроили ударную тренировку. Раз уж так вышло, что в нашем распоряжении оказался целый день, нужно потратить его с умом. Потом позавтракали и занялись генеральной уборкой в нашем жилище, чем изрядно порадовали Фреда. Отмыли окна, стены, полы, отнесли белье в прачечную, затарились едой. Крупа, сахар, чай, немного сладостей. Оказалось, Патрик просто до одури любит конфеты. Ближе к вечеру ирландец собрался, нарядился, взял купленный для Рози подарок и ушел на свидание. Я решил тоже не тратить время зря. Выбрал более-менее приличные штаны, одел чистую рубаху и двинул в Гарлем. Нужно было решать вопрос с добрым Джо, чтобы понимать, смогу ли я рассчитывать на этого парня. Хлопковый хвост в вечерние часы выглядел как самый настоящий бразильский карнавал. Этот клуб после заката солнца превращался в бурлящий котел жизни. Из распахнутых дверей лилась дикая зажигательная музыка, смешиваясь с гулом голосов, смехом и звоном бокалов. У входа толпился народ. Щегольски одетые афроамериканцы, белые искатели приключений, симпатичные девушки в ослепительных платьях в сопровождении парней с весьма характерными лицами. Меня пропустили внутрь без вопросов. После истории с Бигом Уилли моя физиономия была известна здесь каждому. Внутри царил полумрак. На крошечной сцене негритянка с потрясающе глубоким, пробивающим до печенок голосом выводила блюзовую балладу. Добрый Джо, облаченный в ослепительно белый костюм, восседал за столиком в дальнем углу, откуда просматривался весь зал. Рядом с ним, как и всегда, отирался Рич. Джо увидел меня, слегка удивился, затем кивком пригласил подойти. «Белый парень с быстрыми руками!» — прокричал он через шум. «Каким ветром? И где твой рыжий приятель?» «Отдыхает!» — крикнул я в ответ, присаживаясь на приложенный стул. А я решил заглянуть, послушать музыку. «Музыку?» — Джо хрипло рассмеялся. «В мой клуб приходят не только послушать музыку. Здесь или пьют, или играют, или ищут приключений. Ты какой?» «Из пункта выбираешь». Официант поставил передо мной бокал виски без лишних вопросов. Я кивнул в знак благодарности. «Может, ищу делового партнера?» Взгляд хозяина заведения мгновенно поменялся. Из гостеприимного хозяина он превратился в хитрого и расчетливого дельца. Джо откинулся на спинку стула, закурил сигару. «Хм, а ты молодец! Хорошо разбираешься в людях», — произнес он насмешливо. «Правильно, что не стал ходить вокруг да около. Я не люблю все эти пляски с бубнами. Мне нравится, когда люди действуют открыто. Так понимаю, тебя привело сюда какое-то дело, или, как минимум, желание его обсудить. Говори. Но прежде чем сказать, запомни, слова имеют свойство облачать мысли в поступки. Когда произносишь слово, ты уже даешь толчок действию». Я сделал глоток виски. Он показался мне очень даже приличным. «Приятно, черт побери, приятно, что тебя угощают дорогой выпивкой. Здесь это говорит об уважении со стороны хозяина клуба». «Не то, чтоб обсудить дело, скорее некоторые варианты событий». «Бывает, товар теряется при транспортировке», — начал я, глядя доброму Джо прямо в глаза. «Ящик упадет или два, бутылка треснет». А потом находится предприимчивый человек, который может этот утерянный товар грамотно и, главное, тихо реализовать. К обоюдной выгоде. Вот я и подумал, вдруг ты знаешь такого человека. Джо поднял лицо вверх, медленно выпустил струйку дыма. Он сразу понял, о чем идет речь. Его физиономия имела абсолютно безмятежное выражение, но я видел, как крутятся шестеренки в голове этого парня. «Товар бывает разный», — произнес он. «Дешевый и паленый — одно дело. Качественный, марочный, с историей — это уже совсем другие риски. И совсем другие вопросы от очень сердитых людей с Сицилии». Я усмехнулся, не скрывая своей реакции. Добрый Джо полностью подтвердил все мои мысли о нем. Сообразительный, ушлый тип, который не станет задавать лишних вопросов, если ему это выгодно. «Речь идет исключительно о качественном товаре», — подчеркнул я. «Том самом, что идет в твой же клуб, только по более привлекательной цене. Скажем, 80% от рыночной». А насчет сердитых людей, они не будут знать, где потерялись несколько их ящиков. Глаза Джо блеснули алчностью, но он тут же погасил этот огонек. 80. Смешно. Слишком мало за риск. А я, как ты понимаешь, рискую всем. 50. 50% от стоимости, и я никого не знаю, никого не видел. Товар появляется сам собой, исчезает тоже. 60, — парировал я, — и полная анонимность. Ты получаешь элитный алкоголь за бесценок, я получаю деньги. Никто не пострадает, кроме, возможно, чьих-то амбиций. Мы смотрели друг на друга через столик, словно два игрока в покер. Джо первым нарушил паузу. Он кивнул, уголки его губ поползли вверх в подобие улыбки. 60 так 60. Но только самый лучший товар. Никакой паленки. И привозишь сам, лично, в условленное место, не сюда. Договорились? И еще кое-что. Джо понизил голос до шепота. «На улицах ходят слухи про тебя. Говорят, ты кому-то сильно перешел дорогу. За тобой тянется хвост. Не мой. Белый хвост с сицилийским акцентом. Осторожнее, парень, с быстрыми руками. Мне не нужны проблемы из-за твоих разборок». «Спасибо за предупреждение, я отпил еще виски. С этим разберусь в ближайшее время». «Надеюсь, а то придется искать нового поставщика потерянного товара». Джо усмехнулся, а потом добавил почти незначай. «Если тебе вдруг понадобится не только продать, но и купить что-то специфическое. Я тоже могу помочь. Оружие, к примеру, первого сорта, без лишних вопросов. Он поймал мой взгляд и посмотрел в сторону Рича. Тот едва заметно козырнул пальцем к полям шляпы. Я кивнул в ответ. Сделка была заключена. Я осуществил первый реальный шаг. Мы тут же сменили тему, и еще около часа я просто наслаждался фантастическим голосом певички. Выпил пару бокалов, потрындел с добрым животом, осем, затем откланялся и покинул хлопковый хвост. Вышел из клуба, на мгновение задержался в тени арочного проема, давая глазам привыкнуть к темноте. Воздух был прохладен и свеж после клубной духоты. Где-то вдали просигналила машина, кто-то громко хохотал. Жизнь в этом городе била ключом даже ночью. И тут я его почувствовал. Тот самый знакомый, зудящий импульс затылки, ощущение пристального взгляда. Я резко обернулся, сканируя взглядом полумрак переулка. Ничего. Только пустота, нарушаемая колыханием занавески на втором этаже дома напротив. Но ощущение не уходило. За мной следили. Возможно, Слоун, возможно, люди Лучана. А возможно, и те, и другие сразу. Я громко икнул, затем сделал шаг вперед и легонько покачнулся в сторону, будто меня немного ведет из-за выпитого алкоголя. Если кто-то реально наблюдает, а я почти уверен, это так, пусть подумает, что сегодняшний день и правда был самым настоящим выходным. Да, струячить в Гарлем, чтобы напиться, это не самая умная идея, но, с другой стороны, если начнут пробивать, узнают историю о том парне, которого я вырубил. Соответственно, станет понятно, в хлопковом хвосте мне всегда рады. Это оправдывает мое желание выпить вискаря не в маленькой таре, а здесь, в обществе доброго Джо. Я вытащил пачку Lucky Strike из кармана, спички прикурил. Моя старая привычка из прошлой жизни воплотилась теперь и здесь. Иногда баловал себя парочкой затяжек. Затем спокойно, не ускоряя шаг и слегка покачиваясь из стороны в сторону, я двинулся к трамвайной остановке. При этом хоть убейся, продолжал спиной чувствовать невидимый колющий взгляд. Дома было тихо и пусто. Фреда, судя по всему, уже спал. Патрик еще не вернулся. Я прилег на свой матрас, но сон не шел. В ушах звучала блюзовая баллада из хлопкового хвоста, а перед глазами стояло непроницаемое лицо доброго Джо. Черт! Неужели все и правда получится? Часы пробили полночь, потом час, потом два. Беспокойство, поначалу легкое, начало расти, превращаясь в тяжелый липкий ком. Патрик все не возвращался. Где его черти носят? Он знает, что нам вставать утром на работу. Я сполз с матраса, закурил, прошелся по комнате. Где этот идиот? В следующую минуту дверь скрипнула. Я обернулся, готовый обрушить на Патрика шквал праведного гнева, но слова застряли в горле. В дверях стоял мой ирландский друг, и видок у него был «Мама, не горюй». Вся рожа в крови, рубаха порвана на плече, одна рука висит плетью. «Твою мать!» — от души высказался я, ибо других слов у меня не имелось.